30 июля 1914 года, сыскное отделение полиции Тобольска. Подполковник Басов негодующим взором сверлил агента Венгерова, закованного в наручники. «Как же вас угораздило, братец, убить дворника и его любовницу? Что мне прикажете делать? Вам светит 15 лет каторги за двойное убийство. Ну что вы молчите?» Венгеров, потупив очи долу, неподвижно сидел на колченогом стуле перед своим патроном. Наконец, мутным взором он смерил Басова и тихо произнес: «Делайте, что хотите, хоть расстреляйте. Без Варвары мне жизни нет». Басов всплеснул руками: «Вы верой и правдой служили Отечеству в течение почти что 10 лет. На вашем счету ликвидация ячейки террористов, подпольные типографии, арест бомбиста-одиночки, успешно раскрытое дело купца-фальшивомонетчика. А что теперь?» Венгеров пожал плечами. «Я воздал дворнику и его бабе по заслугам. Это они порешили мою жену». Басов оживился. «Вы уверены, что именно они убили вашу жену?» Агент кивнул. «Так почему же вы не сообщили мне? Или в сыскное отделение?» «Зачем? Вы бы отправили их на каторгу. Дали бы им лет по 12. А по мне, дык они заслужили смерти». Венгеров сник. Воспоминания с новой силой захлестнули его. Почти 4 месяца назад он вернулся из Вильна после удачно проведенного задержания купца Склярова и его пособников. От вокзала нанял извозчика, добрался до дома, не чая как бы скорее свидеться с Варварой, своим ключом открыл дверь квартиры. Слезы хлынули из глаз Венгерова. Басов налил в стакан воды из графина. «Выпейте, легче станет». Венгеров послушно осушил стакан. Перед глазами всплыла жуткая сцена. Окровавленная жена лежала посреди комнаты. Васильки в ее широко открытых глазах застыли навечно. Кругом беспорядок, вещи разбросаны по всей комнате, ящики, комода выдвинуты. «Ей перерезали горло», — сдавленно произнес Михаил. Басов тяжело вздохнул. «Я искренне сочувствую вам, Венгеров. Ваша жена не заслужила такой участи. Это расплата за мои грехи», — подумал Михаил. Басов неспешно прохаживался по допросной камере. «Ладно, напишите подробный отчет о том, как вышли на убийц своей жены. Я же, в свою очередь, попытаюсь договориться с поручиком Осиповым, дабы он отдал мне ваше дело. Кстати, поручик был столь любезен, что позволил мне свидеться с вами». Басов взглянул на наручные часы. «Мне пора. Служба», — произнес он и покинул сыскное отделение. Подполковник исполнил свое обещание. Через неделю Венгерова освободили из камеры предварительного заключения сыскного отделения полиции и переправили в жандармский участок. Подполковник Басов внимательно читал «Тобольский вестник», когда в его кабинет вошел доставленный из сыскного отделения агент Венгеров. «Вот, прочтите», — Басов протянул газету своему все еще подчиненному агенту. Венгеров беглым взором выхватил крупный заголовок на первой странице газеты «За царя и Отечество». Статья приводила в хронологическом порядке следующее событие. 28 июня 1914 года убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 19-летним сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом, который является одним из членов террористической организации «Млада Босна», выступающей за объединение всех южнославянских народов в одно государство. 28 июня 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 31 июля в Российской империи объявлена всеобщая мобилизация в армию. В Германии объявлено положение, угрожающее войной. Германия предъявляет России ультиматум прекратить призыв в армию или Германия объявит войну России. Франция, Австро-Венгрия и Германия объявляют о всеобщей мобилизации. Германия стягивает войска к бельгийской и французской границам. 1 августа Германия объявила войну России. В тот же день немцы безо всякого объявления войны вторглись в Люксембург. 2 августа германские войска окончательно оккупировали Люксембург, и Бельгии был выдвинут ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией. На размышление давалось всего 12 часов. 3 августа Германия объявила войну Франции, обвинив ее в организованных нападениях и воздушных бомбардировках Германии и в нарушении бельгийского нейтралитета. 3 августа Бельгия ответила отказом на ультиматум Германии. Германия объявила войну Бельгии. 4 августа. Германские войска вторглись в Бельгию. Король Бельгии Альберт обратился за помощью к странам-гарантам бельгийского нейтралитета. Лондон направил в Берлин ультиматум прекратить вторжение в Бельгию или Англия объявит войну Германии. По истечении срока ультиматума Великобритания объявила войну Германии и направила войска на помощь Франции. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России. На территории 4 губерний и областей Западной Сибири и Степного края, которые входят в состав Омского военного округа, развернулась широкомасштабная деятельность военных и гражданских властей региона по призыву в ряды армии и флота, резервистов и новобранцев. Благодаря проделанной работе сотни тысяч военнослужащих сибиряков в кратчайшие сроки уже пополнили ряды русской армии. Михаил оторвал взор от газеты. «Война!» Как-то бесцветно, без эмоций произнес он. «Я что-то слыхал краем уха в сыскном отделении». «Вы готовы послужить царю и отечеству?» — в свою очередь жестко спросил Басов. «Так точно, господин подполковник. Прошу отправить меня как можно скорее на фронт». «Похвальное рвение, агент. Только скорее не получится, пока не укомплектуют 38-й пехотный Тобольский полк. Я выхлопочу вам чин ефрейтора». «Но больше, братец, помочь не смогу ничем». В этот момент Венгеров подумал: «Пусть пуля настигнет меня в бою и как можно скорее».